Стинов допил пиво и поставил пустую кружку на стол. Так что в кино придется сходить в другой раз. «Конечно», — быстро согласилась Синди. «У нас еще будет для этого время». Постаравшись поскорее отделаться от Стинова, Синди вернулась домой и в абонентском файле инфосети общего пользования оставила сообщение для Макса, прочитав которое, он должен был понять, что у нее имеется очень ценная и срочная информация. Макс появился часа через полтора. Вид у него был усталый и вялый. «Дай что-нибудь поесть», — сразу же потребовал он, упав на стул. Синди выложила на стол приготовленные на завтрак сэндвичи. Поворошив пальцами предложенную закуску, Макс скроил недовольную физиономию. Он переделал бутерброд по собственному вкусу, сложил вместе два ломтика ветчины, положил на них кусок сыра и свернул все это в трубочку, внутрь которой затолкал порцию паштета. «Соуса нет?» — спросил он. Синди отрицательно качнула головой. Макс снова недовольно сморщил нос и затолкнул продукт своего кулинарного творчества в рот. «Что у тебя за новости?» — спросил он, пережевывая пищу. Стинов сказал, что сегодня ночью из сельскохозяйственной зоны в сектор Лапласа будет доставлена месячная норма продовольствия. До утра груз будет храниться на общем складе под охраной нескольких комендантов. Усталость мгновенно слетела с Вейбера. Его серые, чуть раскосые глаза загорелись азартным огнем. «Ты молодец, девочка», — потрепал он по плечу Синди. «Я же говорил, что этот информационник в конце концов выведет нас на настоящее дело». Макс опустил вниз полку, на которой был установлен терминал инфосети, и пододвинул к себе клавиатуру. Включив моноэкран, он вошел в сеть, нашел нужный файл и проворно застучал пальцами по клавишам. Закончив печатать сообщение, он нажал кнопку ввода и с чувством выполненного долга откинулся на спинку стула. «Готово», — промолвил он. «Сегодняшний день войдет в историю сферы стабильности. Я думаю, что к полуночи мне удастся собрать человек 30». Рюйтель как раз приготовил взрывчатку, как будто знал, что она понадобится. «Что ты задумал?» — перебила его Синди. «Взорвать склад? Оставить целый сектор без продуктов питания? Тысячи людей окажутся обречены на голод. Ты слишком прямолинейно мыслишь, Синди», — с чувством собственного превосходства рассмеялся Макс. «Мы захватим склад с продовольствием и, угрожая взорвать его, обратимся к совету со своими требованиями». «Складской корпус — это закрытое со всех сторон хорошо защищенное помещение. 3-4 входа мы сможем контролировать без особого труда. Совету придется вести с нами переговоры, чтобы не допустить в сфере новый продовольственный кризис». «А какие у нас требования?» «Отключить генераторы поля стабильности?» «Слишком круто берешь», — усмехнулся Вейбер. «Подобное требование Совет откажется выполнять даже под угрозой ядерного взрыва. Придумаем что-нибудь попроще. На что Совет, в принципе, мог бы согласиться? Например?» «Например, потребуем, чтобы сектор был передан под контроль Иксайтов». «Ты думаешь, Совет на это согласится?» — скептически поджала губы Синди. «По крайней мере, начнет вести переговоры, и это затянется на несколько дней. Мы можем потребовать, чтобы наши условия были переданы в выпуске новостей инфосети. Таким образом, мы заявим о себе на всю сферу». «И чем все это закончится?» «Возможно, в результате переговоров мы согласимся на выкуп. Оставив на складе заряд с радиодетонатором, мы сможем беспрепятственно покинуть сектор, а, оказавшись в безопасности, подумаем, нажать на кнопку взрыва или нет». «Ты все это придумал прямо сейчас?» — восхищенно взглянула на Макса Синди. «Детка», — усмехнулся тот, — «я готовился к этому всю свою жизнь». Электрокары подтягивали рефрижераторные контейнеры к открытым дверям большого грузового лифта. Прежде чем отправить контейнеры в лифт, служащие сельскохозяйственной зоны проверяли на них маркировку и вешали на скобы замков контрольные пломбы. Лифт поднимал контейнеры до уровня сектора Лапласа, где их снова переставляли на электрокары и везли на склад. Дежурные на складе принимали контейнеры по счету и указывали места, куда их следовало ставить. Работа была привычной. Из большого числа занятых в ней людей лишь единицам было известно, что на этот раз продовольствия в контейнерах не было. Иксайты стягивались к сектору Лапласа. Они перемещались небольшими группами по 2-3 человека, стараясь не привлекать к себе внимания. В условном месте каждый из них получил пакет со взрывчаткой и уложил его в неприметную хозяйственную сумку, либо в солидный кейс делового человека, в зависимости от того, какой вид маскировки он для себя выбрал. Прежде чем направиться к месту сбора, иксайты долго бродили по секторам, переходя с одного уровня на другой, время от времени заглядывая в ночные бары. Во время условной ночи на улицах жилых секторов было довольно безлюдно, и выявить возможную слежку не составило бы большого труда. Тем не менее, иксайты проявляли предельную осмотрительность и осторожность. О всех своих перемещениях иксайты информировали Макса Вейбера, получая по связи, не входящей в контур общей инфосети, условные цифровые коды. Вейбер отмечал местонахождение всех 12 боевых групп на планшете электронного блокнота. Когда все группы вышли на заданные позиции, Вейбер выключил моноэкран и захлопнул планшет. «Ну, теперь наша очередь», — сказал он Синди, поднимаясь со стула. «Все 12 групп уже на местах». «Значит, наша будет 13-й?» — улыбнулась Синди несколько натянуто.